Глава 14. Лида. Рядом с Володей я чувствую то, что, по идее, чувствовать не должна. И это ситуация со спальней. Вдруг это все-таки намек? Вдруг он таким образом хотел, чтобы я... Что, расплатилась за его помощь? Но ведь сам сказал, что в этом смысле я его не интересую. Да и, честно говоря, после того, как сегодня повел себя Гена, немного страшновато оставаться наедине с мужчиной. Власов уходит в другую комнату, прикрывает за собой дверь, и я не рискую соваться к нему. Да и зачем? Я не юрист. Какая из меня помощница? Только показывать свою несостоятельность. Наверное, никогда еще я так остро не ощущала собственную никчемность. Может быть, отец был прав, когда говорил, что мои танцы – бесполезное занятие. Если бы я увлекалась экономикой или юриспруденцией, сейчас бы не была такой беспомощной. А так, что я могу? Промаявшись час, ухожу на кухню, решив сделать хоть что-то полезное. Хорошо, что с продуктами здесь дело обстоит не так уж плачевно, как подумала изначально. Все-таки холостяцкая квартира. Из меня тот еще шеф-повар, но когда была жива бабушка, она научила меня немного готовить. Так что я занимаюсь именно этим. Пытаюсь приготовить ужин, чтобы занять руки и отвлечься от грустных мыслей. Конечно, выходит так себе. То и дело возвращаюсь к разговору с дядей. Вспоминаю то отчаяние, что испытала, когда поняла, что именно он делает. Я даже не сразу слышу, что звонит мой телефон. Только когда мелодия затихла, а затем повторяется вновь. На экране высвечивается мама, и внутри все замирает. Прошло больше суток, как выяснилась грязная правда про нее и Гену, а она только сейчас решила поговорить. Во рту мгновенно собирается горечь, а руки чуть дрожат. «Алло?» «Лида, почему ты не отвечаешь сразу?» «Может, потому что я не хочу?» Мама возмущенно цокает языком. «Что за детский сад?» «Зачем ты звонишь?» «Чтобы поговорить, конечно же. Ты вчера сбежала и тем самым спровоцировала скандал. Это недопустимо». «А спать с моим женихом допустимо?» «Лида...» Ее снисходительный тон вызывает только глухое раздражение. Она тоже считает меня никчемной и слишком глупой. «Давай не будем устраивать драмы. Все немного вышло из-под контроля, признаю». «Немного?» Горько усмехаюсь. «А что было бы, если много? Когда бы я про это узнала?» «Когда родила ребенка, Гене?» «Твой муж очень расстроен, и вам надо поговорить». «Мы уже сегодня поговорили. Вышло не очень». «Вот, ты на эмоциях, Лида, поэтому делаешь глупости. А тебе надо для начала остыть и посмотреть на вещи трезво». «Это как? Закрыть глаза на то, что ты спишь с Геной, и продолжать играть с ним в счастливую семью?» Возмущаюсь ее предложением. «Помнится, ты сама умоляла меня не мешать вашему счастью и желанию пожениться. Не я тебя толкала в этот брак». «А я уже не знаю, мам. Выясняется, что я много чего не знала». «Просто ты слишком нежная девочка и не готова была узнать некоторые детали ситуации». «Это правда. Я не готова жить в этой грязи и хочу развода». «Дочь, это вряд ли возможно». Кажется, почти искренне сожалеет она. «Ваш брачный договор не позволит такого». «Это тоже твоя заслуга. Я поверила тебе, а ты... Ты предала меня, мам». Чувствую влагу на щеках. Снова слезы. «Господи, я же хотела держаться, не плакать». Но разговор этот разбередил рану, которая еще даже не успела начать затягиваться. Мне так больно, так нестерпимо горько от всего, в том числе от того, что я сейчас слышу. «Что бы ты там ни думала, я хочу тебе добра, Лида. Сейчас тебе кажется, что я сделала что-то ужасное. Но поверь, позже ты поймешь, что это все правильно». «Что правильно? Что?» «Ты далека от многих вопросов и не понимаешь всего расклада». Уходит она от ответа. «Так объясни. Объясни мне, что заставило тебя предать свою дочь. Что?» «Меня так трясет, что я едва стою на ногах. Прислоняюсь к стене. Слишком много эмоций, слишком много боли». «Это долгий разговор и совершенно не для телефона. Давай встретимся и спокойно поговорим. Я все тебе расскажу». Прикрываю глаза, прислушиваюсь к себе. Смогу ли я? «Лида?» «Я пока не готова». Честно отвечаю, признавая собственную слабость. «Лида, ты думаешь, что Владимир твой друг? Но ты ошибаешься», — неожиданно заявляет она. «Он использует тебя. Так же, как ты?» «Брось, мы семья. Неужели ты забыла, чему тебя учил отец?» Запрещенный прием срабатывает даже после всего, что случилось. Потому что я помню. Помню все эти суровые уроки послушания, которыми папа не гнушался. Помню, как мама тоже послушно выполняла его приказы, которые всегда сопровождались довольно выразительным взглядом, пресекающим любое желание сопротивляться или спорить. «Лида, эмоции – плохой советчик. Когда я расскажу тебе все, ты поймешь». «Хорошо». «Я сдаюсь. Но не потому, что этого хочет мама. Нет, я хочу получить ответ. Узнать, за что». Что настолько важно для нее, что она готова предать, причинить боль своему ребенку? Я просто не смогу жить дальше, не поняв этого и не разобравшись. «Вот и умница!» — хвалит меня мама. «Завтра я позвоню и встретимся». Мне требуется немало времени, чтобы успокоиться после разговора с ней. Снова и снова прокручиваю его, ищу двойной смысл в каждом слове. В итоге выключаю плиту и иду в ванную, чтобы умыться. Но едва подхожу к двери, та распахивается, и в коридор выходит Володя в одном полотенце, обмотанном вокруг бедер. Но не это даже шокирует меня больше всего, а те шрамы на его теле, что невозможно не заметить.